Глава 18. Дэвила я обнаружил в пустом ангаре. Как мы и предполагали, разжиться техникой не получилось. Как только сектанты поняли, что остановить каким-то чудом вырвавшегося из инферно лича моба они не смогут, то сразу дали дёру. С момента появления напарника на земле прошло уже полчаса, и по-хорошему надо торопиться, так как мои размышления о наличии у нас часа довольно абстрактны. Понятия не имею, как быстро информация о нападении поступит к императору, сколько времени он будет решать, что делать, и доводить приказ до местного отделения имперских силовых структур. На глайдере от ближайшего города сюда лететь минут 30, так что если поддельный император не сильно протупил, то очень скоро можно ждать гостей. Как и все предыдущие помещения, ангар оказался залит кровью. Повсюду валялись тела сектантов, среди которых спокойно прохаживался полупрозрачный Дэвил и с интересом рассматривал незнакомые для себя технологические девайсы. Напарник напоминал призраков из разнообразных голофильмов. Значит, после возвращения на Землю он не смог обрести реальное тело и сейчас пребывает в не пойми каком статусе. Но наличие многочисленных трупов вокруг свидетельствует, что взаимодействовать с миром он может. Уже что-то. «Это голографический коммуникатор», — пояснил я. «Полезная штука. Комп подключается напрямую к нервной системе пользователя и реагирует на мысленные команды, а в встроенный скин-помощник может быстро отыскать в сети любую информацию. «Значит, нас могут отследить?» — уточнил я. «Могут», — подтвердил я. «В гражданских моделях невозможно отключить функцию геолокации, но это военный ком, причем, скорее всего, перепрошитый. И когда я верну себе императорский трон, то у меня будет очень много вопросов к службе безопасности и армейским чиновникам. Я уже видел тут столько специализированного оборудования, доступа к которому не должно быть у гражданских, что впору за голову хвататься». Забрав у напарника прибор, убедился в своей правоте. Коммуникатор взломали и отключили все скрытые закладки, позволяющие определять местоположение владельца. Работали явно со знанием дела. Плюс обнаружилось несколько нелегальных программ, одной из которых очень кстати оказался анонимайзер, позволяющий искажать картинку во время звонка и скрывать данные об абоненте. Сейчас сигнал отсутствует. Видимо, Дэвил повредил ретранслятор. Но когда достигну зоны сети ближайшего города, эта программа мне пригодится. «Надо уходить», — озвучил я очевидную мысль. «Ты как вообще? Выглядишь словно киношный призрак. Что ощущаешь?» «Сложно описать», — немного подумав, ответил Дэвил. «Ни жив, ни мертв. Так будет наиболее правильно. Я ощущаю связь с амулетом. Пока в нем есть энергия, я буду жить. Тебя можно убить? Как прошел бой?» «Земное оружие», — Дэвил кивнул на бластеры, прикрепленные к поясу, — «на меня не действует. А вот к магии я чувствителен, хотя местные маги мне не соперники. Подготовка у них отвратительная, не знают даже основ. Скорее всего, это самоучки. У тех, кто окончил любую имперскую академию, выучка находится на высоком уровне. Ладно, все разговоры потом. Действительно, пора уходить. Ты со мной или отсидишься в амулете? Моя сущность не может долго находиться в активном состоянии. Я чувствую, что она разрушается, поэтому лучше в амулете. Мы больше не в инферно. Теперь ты можешь призвать меня в любое время». Не дожидаясь моей реакции, тело Дэвила подернулось рябью, и тоненький ручеек энергии потек в сторону моей груди и всосался в амулет. «Вот и отлично», — облегченно выдохнул я. «В случае возникновения проблем всегда можно перекачать энергию из амулета в другой кристалл Оникса, тем самым лишив Дэвила силы. Вот и механизм контроля нарисовался. Напарник хоть и не давал повода усомниться в своей лояльности, но когда я знаю, что в любой момент могу справиться со слетевшей с катушек душой убийцы, живется намного спокойнее. Уже на выходе из ангара о себе напомнил желудок, в котором очень давно не было еды. Не помню, чтобы сектанты меня кормили в процессе транспортировки накачанного наркотиками тела. Пришлось сделать еще одну остановку и набить рюкзак армейскими рационами, что вывалились из опрокинутого ящика. Ох, устрою я грандиозную чистку, когда вышвырну демона обратно в инферно. Мало никому не покажется. Зажрались чинуши. Давно отец не устраивал прилюдных казней. Он был против показной жестокости. Вот ему на шею и сели всякие мрази, приторговывающие налево имперской собственностью. Теплые лучики ротного солнца коснулись кожи, и я блаженно закрыл глаза. Я дома, я вернулся, как же это здорово! Но расслабляться не стоит. Мало ли кто из сектантов занял позицию неподалеку от входа и захотел посмотреть за развитием событий. Все это время, как и учили в академии, я прогонял магическую энергию по каналам, чтобы увеличить их пропускную способность. Понятное дело, что до былой скорости каста еще пахать и пахать, но начинать надо с малого. Потянувшись к силе, обрушил свод ангара. По-хорошему, надо бы перепахать этот район землетрясением, чтобы схлопнулись абсолютно все пустоты, но силенок для этого у меня пока маловато. Столь мощное заклинание требует большого расхода маны, а к перекачке таких объемов энергии мой организм пока не готов. Если попытаюсь, обязательно спалю источник, и тогда вообще останусь без магии, если выживу, конечно. Следующий шаг — обезопасить себя от слежки. На орбите планеты полно спутников, которые наверняка уже наблюдают за этим районом. Отследить с их помощью обычного человека достаточно просто. А вот маг может закрыться. Для этого достаточно всего лишь поставить стихийный щит. Провозиться с этим вопросом пришлось минуты две. Для каждого магического направления формула постановки щита немного меняется. Но если знать общий принцип магического конструирования, то подогнать формулу под другую стихию не так уж и сложно. Чего-чего, а знаний в не совсем моей черепушке предостаточно. Поэтому уже спустя 5 минут я вовсю спускался по крутому склону и уже на ходу пытался вплести в формулу щита элементы стихийно-нейтрального заклинания «Оптическая иллюзия», чтобы обезопасить себя и от визуального обнаружения. Не факт, что я успею отыскать укрытие, когда над местностью начнет кружить патрульный глайдер. Из-за своей отвлеченности чуть было не свернул шею. Привык, что обладаю ловкостью кошки, а тут снова очутился в неуклюжем и нетренированном теле, вот и споткнулся, да так неудачно, что кубарем полетел вниз. Остановилось неконтролируемое падение, лишь когда я выкатился на относительно ровный участок местности и врезался во что-то металлическое, при этом очень больно приложившись ребрами. Голова гудела, так что пришлось вновь кастовать тонус, чтобы немного прийти в себя. Осмотревшись, я нервно сглотнул. Если бы не эта полусгнившая рухлядь, то я неминуемо свалился бы в пропасть, и тогда уж не помог бы никакой щит. Похоже, что когда-то очень давно здесь проходила дорога, так как металлолом очень сильно напоминает ржавую машину. Ну да и ладно, неважно это. Больше отвлекаться я не стал. Сначала встроил в заклинание щита контур оптической иллюзии, а уж затем спокойно продолжил путь. Как оказалось, сделал я это очень вовремя. Уже спустя 10 минут в небе закружил глайдер. Присмотревшись, разглядел на борту транспортника эмблему отряда специального назначения — золотой орел, пикирующий с небес. Очень надеюсь, что все ограничится проверкой зоны входа в пещеру и протокольным облетом местности. Против служащих ВОСН спецов, среди которых обязательно есть боевой маг, я не продержусь и минуты, а привлекать Девила значит обречь ни в чем не повинных людей на смерть. Да и в случае гибели отряда сюда налетит столько народа из разных служб, что уйти тихо уже не получится, а с большой толпой высококвалифицированных магов не справится даже Девил. За первым глайдером показался второй, а потом и третий. Не знаю, что именно сообщил спецам поддельный император и какую поставил задачу, но количество техники начало напрягать. Чтобы повысить шансы остаться незамеченным, осторожно приблизился к обрыву, ступился на уступ и забился в небольшую щель. Затем вновь потянулся к источнику и начал очень медленно, чтобы не вызывать магического возмущения, закрывать проход слоем камня. Постепенно, словно жидкость, каменная порода начала перетекать к выходу из расщелины, и доступное мне пространство значительно увеличилось. Все-таки магия — это нереально круто, и стихийная принадлежность совершенно не важна. В итоге получилась изолированная со всех сторон толстым слоем камня полость, в которой я проделал несколько отверстий для притока кислорода. Пробить такую защиту не сможет ни один сканер, даже с близкого расстояния. Лучше отсидеться пару дней, пока ситуация вокруг бывшей базы демонопоклонников не устаканится, а потом уже спокойно топать до ближайшего города, заодно и с новой стихией освоюсь. Однако первое, что я сделал, это распаковал пищевой рацион и смолотил его без остатка. Тут же начал начали слипаться глаза, и я не стал сопротивляться. Тело паренька подверглось серьезному испытанию перед переходом в инферно, поэтому прежде чем выдвигаться в путь, ему требуется отдых и усиленное питание. Подложив под голову набитый трофеями рюкзак, я провалился в сон. Судя по хронометру коммуникатора, проспал аж 20 часов, а после пробуждения чувствовал себя просто отвратительно. Организм то и дело пробивала дрожь, унять которую не удавалось. По всей видимости, это сказывается абстинентный синдром, результат накачки сектантами наркотическими веществами. Надо срочно искать целителей и чистить кровь, а пока придется обходиться заклинанием тонуса. Стало гораздо легче, хотя тревожность осталась, и это нервировало. Вот же черти, не могли что ли вырубить магии? Смолотив еще один рацион, активировал коммуникатор и начал копаться в его информационной базе. Ничего особо интересного найти не удалось. Без подключения к планетарной сети большинство основных функций этого полезного гаджета не работают. Но карты местности я разжился, и это огромный плюс. Не придется блуждать вслепую. Без спутниковой геолокации, которая отмечает на карте текущее местоположение пользователя, сориентироваться на местности довольно трудно. Но мне повезло. Ком запомнил место, где последний раз ловила связь, и я смог спроецировать эти данные на карту. Сведения, полученные Девилом в результате экспресс-допроса сектанта, подтвердились. База действительно была затеряна среди сотен горных пиков Кавказа. Ближайший относительно крупный город — Кисловодск. Вот только проблема заключается в том, что озвученные 100 километров брались из расчета полета на глайдере по прямой, а пешком в горах выдерживать прямолинейное направление просто невозможно. Да и с ориентацией без геолокации будут проблемы. Заблужусь к чертям. Придется идти простым, но более длинным путем. Доберусь до реки, а потом пойду вверх по течению, пока не выйду к любому населенному пункту. А там найму глайдер до ближайшего крупного города, где есть нормальный целитель, а уже там буду решать, как быть дальше. Без документов невозможно воспользоваться стационарным телепортом или купить билет на другой вид транспорта. Даже с арендой глайдера могут возникнуть проблемы. А уж про доступ к точке входа в Юнисферу я вообще молчу. Там проводится всесторонняя проверка претендента, имперской службы безопасности и гильдии магов. И вот это настоящая проблема, решить которую в одиночку мне будет крайне трудно. Все следующие сутки я копался в собственной памяти и пытался вспомнить, что я знаю о магии Земли. Пришлось признаться самому себе, что в этой теме я разбираюсь достаточно слабо, ведь, будучи магом огня, учился на соответствующем факультете и мало интересовался другими стихийными направлениями. Самый сильный козырь аграриев — это зыбучая земля. Можно достаточно быстро заставить почву и камни под ногами врага стать мягкими, а когда тот погрузится в эту зыбучую смесь, отключить подачу энергии и вернуть материалу исходную прочность. Вот только маны для этого требуется много, а я не знаю оптимальной формулы для уменьшения затрат энергии этой стихии, так что нечего и мечтать воспользоваться зыбкой землей в обозримом будущем. Так что при возникновении проблем стоит больше рассчитывать на бластеры и квантовый клинок, чем на магию. Мне ничего не оставалось делать, кроме как повышать пропускную способность магических каналов и увеличивать емкость сосредоточия. Но не боевики и маги Земли, ничего с этим не поделаешь. В Юнисфере другие законы. Там у магии Земли есть боевые заклинания. В реале же все обстоит по-другому. Не буду описывать следующую неделю, в течение которой я блуждал по горам. Столько мата они, наверное, еще не слышали со времен своего появления. Тело паренька оказалось совершенно неприспособленным к такому путешествию. Я раз 10 чуть не сорвался в пропасть во время спуска к реке. Тут принадлежность к магам Земли оказалась очень полезной, и я приноровился достаточно быстро делать себе ступеньки, иначе точно бы убился. Мое появление в небольшой деревушке не вызвало особого интереса. Благо, я догадался спрятать оружие в рюкзак. Представился я студентом Южной магической академии, который занимался геологической разведкой полезных ископаемых. С транспортом тоже проблем не возникло. Местные согласились подбросить меня аж до районного центра Краснодара всего за 20 империалов. Пока ждал загрузки рудовоза, а в этой глуши грузовой глайдер — единственный транспорт, залез в сеть и начал изучать новости за последние полгода. Лучше бы этого не делал. Трансляция похорон императорской семьи до сих пор находится на вершинах рейтинга просмотра. Похороны получились чисто символическими, ведь тела так и не были найдены. От флагмана практически ничего не осталось. Защита отключилась в тот момент, когда эскадра проходила через поле астероидов, и у кораблей охранения не было ни единого шанса предотвратить трагедию. О том, что послужило причиной сбоя, неизвестно до сих пор. Основной версией является диверсия изнутри, но вот обвинить кого-то конкретно так и не получилось, по крайней мере официально. На флагмане служили только проверенные временем офицеры, хотя в связи с последними известиями у меня и появилась собственная теория. Без вмешательства демонов тут точно не обошлось. Похоже, Сабнак лукавил, когда говорил о практически готовой к использованию установке астрального переноса сущности. Она уже готова и давно функционирует. Только так можно объяснить отключение защиты флагмана, ведь для этого нужно практически одновременно вывести из строя сразу несколько важных и очень надежных, а зачастую и дублирующих друг друга систем. Но не могло оказаться столько предателей на ключевых должностях линкора. Тут может быть только одно объяснение. Их души захватили демоны. Видеть самого себя на похоронах было страшно. Вместо привычных друзей Артема окружали безликие гвардейцы, а на лице мне не удалось уловить ни капли грусти. Нет, для любого стороннего наблюдателя казалось, что бывший принц, а ныне новый император, скорбит об утрате всей семьи вместе с другими родственниками, да и вообще всеми людьми. Но меня эта показушная грусть не обманула. Холодные и отстраненные глаза. Вот что я увидел. Глаза убийцы. После похорон император Артемий I пропал из поля зрения общественности, а вслед за этим начались громкие отставки. Так своего поста главы вооруженных сил империи лишился друг отца и побратим нашего рода Стартов Бронислав. Затем то же самое произошло и с министром внутренних дел, отцом Костика. Ну а следом пошли и чистки более мелких офицеров из свиты прошлого императора. Взамен назначались молодые офицеры, которым, как заявил Артемий I, он может доверять, в отличие от тех, кто не уберег всю его семью. Во всем остальном поддельный император пока ведет себя тихо и продолжает окружать себя странными личностями, которым раздает дворянские титулы налево и направо. Но мне его тактика понятна. Прежде всего, демон желает убрать из своего окружения тех, кто знал меня лично и кто может заметить странное поведение, несвойственное Артему. Я так понял, что они выбрали меня не случайно, так как я очень мало времени проводил во дворце и постоянно тусил с друзьями, причем далеко не всегда родовитыми. Мне чужды предрассудки, и я общался с теми, с кем мне было интересно, невзирая на их происхождение. Видимо, на это и была сделана ставка. Еще в глаза сразу бросились участившиеся исчезновения людей. Я специально отыскал специализированный сайт, который вел мировую статистику по этому вопросу. Так вот, месяц от месяца процент пропавших без вести увеличивается чуть ли не на 0,1. В рамках всей планеты это много. Я бы даже сказал, чертовски много. Теперь незаметно переплавлять живой товар в инферно стало невозможно. По крайней мере, я на это надеюсь. Значит, засевшие в душах людей демоны будут попросту убивать своих пленников, чтобы сделать свои сущности сильнее. Нужно отыскать механизм выявления притаившихся врагов. Я знаю, что это мог делать Кирилл. Именно он вычислил первого демона, а потом и убил носителя. Вот и еще один вопрос к далекому предку нарисовался. Очень надеюсь, что смогу его отыскать. Один я такую серьезную проблему точно не вывезу. «Отправляемся, Петр. Вы как, не передумали?» — отвлек меня вежливый вопрос водилы рудовоза. «Что-что, а к магам в империи относятся с большим уважением. Нет, плевать мне на деньги, лишь бы побыстрее добраться до цивилизации. Достали эти горы за пару месяцев блужданий», — выдал заготовленную фразу я и залез в кабину. Савелий хмыкнул, но комментировать мои слова не стал. Мужичок сел за штурвал и включил антигравитационные движки. Рудовоз натужно начал набирать высоту, и я почувствовал слабую вибрацию. Похоже, глайдер старый, а владелец давно не производил балансировку сопряженных ускорителей. Но вслух я ничего не сказал, хотя и дико соскучился по живому общению. «Нашли что-нибудь интересное, юный мессир?» — не удержался от вопроса Савелий, когда мы вышли на рабочую высоту и полетели в сторону Краснодара. «Есть пара интересных находок. На курсовую материала точно хватит», — туманно ответил я. «А следующим летом вернусь и исследую соседний район. Если информация подтвердится и мне удастся обнаружить большие залежи металлов, смогу организовать шахту, сымитировав возбуждение быстро, как это делают любые люди». Люди, увлеченные своей работой, протараторил я. «Шахта — это хорошо», — обрадовался Савелий. «Шахта — это работа. Возьмете к себе перевозчиком?» Тут же закинул удочку пронырливый мужичок. «Почему нет?» — пожал плечами я. «Оставь мне свой контакт. Только рудовоз почини. Вон как ускорители гудят». «Обязательно займусь», — обрадовался Савелий, и уже через несколько секунд коммуникатор пискнул, подтвердив получение данных. Остаток пути болтали о всякой ерунде, причем в основном говорил водила, а я лишь поддерживал беседу общими фразами. Скорость у старенького рудовоза, который, похоже, еще и загрузили сверх меры, была маленькой, не больше 100 км в час, поэтому до Краснодара летели часа 3. Отдельно меня высаживать Савелий не стал и приземлился у грузового терминала на самой окраине города. Пожав водиле на прощание руку, еще раз уверил его, что если организую шахту, то обязательно с ним свяжусь, и, сверившись с заранее скачанной картой города, поплелся к ближайшей стоянке такси. Можно было бы вызвать глайдер прямо к терминалу, но все они снабжены сканерами и обязательно обнаружат оружие у меня в рюкзаке, поэтому, прежде чем воспользоваться услугами такси, надо сбросить опасные предметы. Зачерпнув немного маны из источника, раздвинул решетки канализационного люка и, убедившись в отсутствии нежелательных свидетелей, грустно вздохнув, выбросил бластеры, клинок и все энергоячейки. По-хорошему, надо избавляться и от ломаного коммуникатора, у которого, помимо кучи нелегальных программ, еще и убит встроенный искусственный интеллект, что тоже незаконно и может меня спалить перед дежурными патруля, если те отправят запрос на идентификацию, но делать я этого не буду. Во-первых, без документов купить новый девайс невозможно, а без кома в современном мире никуда. Ну а во-вторых, легальный коммуникатор считывает биометрические данные и сравнивает их с общей мировой базой, а поддельный император наверняка вскоре узнает о смерти Сабнака и моем побеге из Инферно, если уже не знает, и тогда начнет искать меня на земле. До ближайшей стоянки желтых глайдеров с черными шашечками на бортах пришлось топать минут 20. Ком я отключил, чтобы искусственный интеллект глайдера не смог отправить запрос на получение аванса, а отсутствие коммуникатора у человека хоть было редкостью, но все же не являлось противозаконным. Глайдер не смог связаться с коммуникатором потенциального клиента и списать аванс, поэтому водила потребовал подтвердить наличие денег. Мой вид не особо внушал доверия. Я продемонстрировал ему купюру в 5 империалов, что его удовлетворило. С удовольствием плюхнувшись на удобное сиденье, назвал нужный адрес, который запомнил заранее, и уже спустя несколько секунд глазел на приближающийся город с высоты птичьего полета. Проклятье, как же я соскучился по цивилизации!